Я многое оставила дома, но все это теперь не имеет никакого значения. Быть со своей семьей — вот единственное, что важно. Понимаете? Гуляя в одиночестве по лесу за лагерем, слушая птиц, поющих так, словно от радости, что мир снова юн, у них вот-вот разорвутся их крохотные сердечки, Ада мысленно принимала решение. Она слышала в себе смутный голос, взывающий к отмщению, но старалась заглушать его и вместо этого заставляла себя сосредоточиться на том, что нужно быть как можно более открытой. Никому не завидовать. Быть готовой к тому, что куда бы ее ни занесло после лагеря, она везде окажется в невыгодной ситуации. В окружении людей, связанных друг с другом нитями общего прошлого, которые именуют историей. Это будет не ее история. «Очень здравое суждение», — одобрил отец. В длинном черном пальто и мягкой фетровой шляпе он сидел на камне, опершись подбородком на руки, сложенные на ручке зонта. Ее потрясло то, каким живым было видение. Улыбнувшись, отец продолжил. «Мне трудновато принимать зримый облик, так что частых встреч не жди». «А мама там? С тобой?» «Разумеется. Кажется, сейчас она навещает Ганнусю. Вас, знаешь ли, у нас много. Хочешь, чтобы я ее позвал?» «То есть пытаешься снова улизнуть?» Он понял упрек и подмигнул. «Сердишься?» «Вы рановато нас оставили. Тебе не кажется? Думаешь, ты успел научить меня всему, что мне необходимо знать?» «Думаю, да. Мы с мамой снабдили тебя великолепным проводником в невидимый мир». «И где же он, этот мир? Боюсь, большинство из нас все еще слишком привязаны к миру видимому». «Не будь высокомерной. Ты полагаешь, что смерть — это просто? Вот ты и здесь, а вот тебя уже нет? Нет, милая, смерть ничуть не менее трудна, чем жизнь». Такие воображаемые разговоры помогали ей. Беседуя со своими призраками, она чувствовала себя не такой озлобленной и не такой одинокой. Клёны стояли в роскошном осеннем убранстве. Она подняла листок и провела пальцем по прожилкам. «Вот ведь деревья каждый год теряют все, но возрождаются же каждую весну». Спускаясь по холму к дороге, окаймленной пышными деревьями, она заметила Антона, взволнованно махавшего ей рукой. Он отрастил усы, бородку-эспаньолку и стал на один вкус слишком похож на Ленина. Антон заделался настоящим ученым. Все ночи напролет, если был хоть какой-нибудь источник света, проводил за чтением стихов, изучением каббалы и мистических трактатов Якоба Бема. Он легко находил общий язык с людьми, и в круг его знакомых вскоре входило немало американских военных, в том числе молодой лейтенант Том О'Фленнаган. Когда разразилась война, этот высокий, элегантный, с коротко стриженными волосами персикового цвета молодой человек только-только начал преподавать историю в университете. Его отец, эмигрировавший из Ирландии, из графства Корк, настоял на том, чтобы он выполнил свой гражданский долг и записался в армию. Участник высадки союзных войск в Нормандии, Том говорил Антону, что повидал достаточно, чтобы расширить свое представление об истории так, как не способны расширить его миллионы прочитанных книг. Лейтенант О'Фленнаган особенно охотно делился с будущими иммигрантами своим пониманием того,